Глава 20. «Пожалуйста, позволь мне поговорить с ним», — попросила Мета. Керк отстранил ее и сжал микрофон в огромном кулаке. «Выслушай меня, Язон. Никто из нас не может понять и объяснить твои действия. Если Тимучин захватит и низины, мы никогда не сможем свергнуть его и открыть шахты. Рес вернулся в Амх и возглавил сопротивление вашему вторжению. Некоторые из наших хотят присоединиться к нему. Я прошу тебя, в последний раз прекрати то, что ты делаешь, пока еще не поздно». До них донесся спокойный голос Язона. «Керк, я слышал все, что ты сказал, и я все понял. Но уже слишком поздно. Большая часть армии прошла через пещеры, а в деревнях мы захватили много маропов. Ничто, говорю тебе, не может теперь остановить Тимучина. Война уже началась. Жители низин могут ее выиграть, но я в этом сомневаюсь. Тимучин будет править и над утесами, и под ними, и в конечном итоге это к лучшему». «Нет! — крикнула Мета, выхватывая у Керка микрофон. — Язон, слушай меня. Ты не можешь этого сделать. Ты научил нас, как жить, не убивая. И, поверь мне, мы старательно учились этому. Однако то, что ты делаешь сейчас, гораздо хуже войны на пире. Там, в конце концов, мы защищали свою жизнь. А у тебя нет этого оправдания. Ты показал этому чудовищу Тимучину путь к новой войне и убийству множества людей. Как ты можешь объяснить это?» В громкоговорителе трещало, а они терпеливо ждали ответа. Наконец Язон заговорил, и голос его звучал устало. «Мета, мне очень жаль. Я хотел бы все объяснить тебе, но уже поздно. За мной следят, и я должен спрятать передатчик до того, как они подойдут. Кто-то много лет назад сказал, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца. Изменить культуру общества без ущерба для отдельных людей тоже нельзя. Люди будут страдать и умирать из-за меня, и не думай, что это меня не печалит. Но послушай, я не могу больше говорить. Сейчас они будут здесь». Его голос перешел в шепот. «Это, если никогда не увидимся, запомни, есть такое старое слово, оно существует во многих языках. Библиотека переведет его тебе и объяснит значение. Лучше это сказать по радио. Сомневаюсь, что могу сказать тебе это в лицо. Ты сильнее меня, Мета. У тебя мужская реакция, но ты женщина, и, черт побери, я хочу сказать тебе, что я тебя люблю, будь счастлива. Конец связи». В громкоговорителе щелкнуло, и в комнате наступила тишина. «Что значит это слово?» — спросил Керк. «Мне кажется, я знаю». Мета отвернулась, чтобы никто не видел ее лица. «Точно знаю». «Алло, штурманская!» — прокричал чей-то голос. «Говорит радиорубка. Спира пришло сообщение с пометкой «Чрезвычайно срочно». «Включайте», — приказал Керк. Послышался гул помех и характерный для джамп передачи треск. Потом сквозь шум пробился взволнованный голос. «Внимание, все станции в радиусе Z! Чрезвычайно срочное сообщение для планеты Счастье! Космический корабль «Дрочливый», индекс Амарона P-296-33087. Следует текст сообщения. «Керк и все там! Мы потерпели поражение во всех квадратах, сократили периметр и покинули большую часть города. Не знаем, сможем ли держаться дальше. Бручо говорит, что это что-то новое, и наше обычное оружие не поможет. Мы могли бы использовать орудие вашего корабля. Если можете, возвращайтесь немедленно. Конец сообщения». Радиорубка транслировала сообщение во все отсеки корабля, и в полной тишине, наступивший по окончании передачи, послышался топот ног в коридоре. Когда в штурманскую ворвался первый человек, Керк уже пришел в себя и начал отдавать команды. «Всем в поселке. Мы вылетаем немедленно. Освободить всех пленных. Начинается подготовка к старту. Никто не выказал ни тени сомнений. Было немыслимо, чтобы пиряне действовали иначе. Их дом, их город в опасности, на краю гибели, может быть, уже погиб. Все бросились по местам. — Рес, — сказала Мета, — он с армией Амха. Как нам связаться с ним? Кирк немного подумал, потом покачал головой. — Это невозможно. Оставим ему катер на обычном месте на острове. Сделаем запись сообщения. Она будет работать автоматически. Как только он включит радио, сразу поймает наше сообщение. Оставим там медикаменты и джамп, передатчик, с ним все будет в порядке. Это ему не понравится. Это все, что мы можем сделать. Пора готовиться к старту. Они действовали как единый организм. Назад на пир. Их город в опасности. На старте Мета выжила максимальное ускорение, какое только смогла выдержать. Корабль взлетел на 17G. Из всех возможных курсов был выбран самый рискованный, но зато самый короткий. Никто не жаловался и не возражал. Они вообще почти не разговаривали друг с другом. В глубине души каждый пирянин сознавал, что его народ обречен на вымирание, но обсуждать эту тему считалось недопустимым. Задолго до расчетного момента выхода из джамп-режима все на борту Дрочливого были вооружены и готовы к бою. Женщины, мужчины и даже 10-летний гриф, ребенок, но пирянин, как и другие. Корабль снижался в режиме свободного падения. Корпус раскалился до бела, охладители работали на пределе. Люди обливались потом. Их одежда промокла насквозь, но все продолжали работать, не обращая внимания на жару. Изображение поверхности планеты передавалось на все экраны корабля. Внизу проносились пирянские джунгли. Затем в отдалении показался столб дыма, дрочливый, падая, как коршун на добычу, опускался все ниже и ниже. Джунгли полностью захватили город. От неприступного некогда периметра осталась лишь покатая насыпь, поросшая растениями. Из окон зданий торчали колючие кусты, по улицам бродили звери, на сторожевой вышке спокойно сидел шипокрыл. Подлетев ближе, они увидели, что дым поднимается от обломков их космического корабля. Он лежал на краю космопорта, весь опутанный гигантскими лианами. В разрушенном городе не было и следа человека. Повсюду царили растения и животные. Теперь они вели себя удивительно спокойно. С гибелью города исчезла ненависть, столько лет побуждавшая их к жизни. Только когда корабль пролетал низко над землей, они начинали проявлять признаки активности, улавливая эмоции пирян. «Они не могли все погибнуть». С отчаянием в голосе сказала Тека. — Смотрите внимательно. — Я прочешу город по квадратам, — предложила Мета. Кирк, не в силах смотреть на погибший город, отвернулся от экрана и тихо, как бы обращаясь к самому себе, сказал. — Мы знали, что когда-нибудь это кончится. Мы знали и поэтому пытались начать новую жизнь на другой планете. Но одно дело знать, а другое... Увидеть вот так собственными глазами. Мы здесь жили, ели, спали. Наши друзья и близкие остались здесь, и теперь все это погибло. «Вниз!» — крикнул клон, ослепленный ненавистью. «Нападем! Мы еще можем бороться!» «Здесь не за что бороться!» Печально возразил Тека. «Как, — говорит Кирк, — все погибло. Из города...» Донеслись выстрелы, и они с надеждой полетели в том направлении. Но это оказался всего лишь автоматический пулемет. Расстреляв боезапас, он затих, как и все в городе. На пульте уже несколько минут горел сигнал вызова, и, наконец, его заметили. Передача шла не из города, а из прежней штаб-квартиры РЭСа. Кирк включил передатчик. Говорит Накса. «Вызываю Дрочливый, вы слышите меня?» — говорит Кирк. «Мы над городом, мы пришли слишком поздно». Что произошло? Вы опоздали на несколько дней, — вздохнул Накса. Они нас не послушались. Мы предлагали помощь, говорили, чтобы они оставили город, но они не послушались, как будто хотели умереть в своем городе. Казалось, вся планета воюет с ними. Мы не хотели мириться с их гибелью. Вытащили из шахты все оборудование и пробили подземный ход в город, забрали детей и некоторых женщин. Только из раненых смогли взять тех, кто был без сознания. Больше никто не ушел. Потом планета успокоилась. Мы с несколькими говорунами отправились посмотреть на город, обошли все до последнего здания. Внутри периметра все погибли. Погибли в бою. Единственное, что мы могли забрать оттуда, — это записи Бруччо. — Сообщи координаты выживших, — сказал Керк. — Мы направимся туда. Накса передал координаты и спросил. — Что ж вы теперь будете делать? — Еще не знаем. Свяжемся с вами позже. — Что же мы будем делать? — как эхо повторил Тека. — Здесь у нас ничего не осталось. Но у нас, на счастье, ничего нет. Пока там правит Тимучин, мы не можем открыть шахты. Вернемся. Убьем Тимучина. Пистолет выскочил у Теки из кобуры. Он хотел отомстить. Убить хоть кого-нибудь. Мы обсудим это позже, — ответил Керк. Сначала надо повидаться с выжившими. Мы потеряли все, — выразил общую мысль Мета.